нет, милый, какой с меня разбойник? Аль вор, за пашпорт шижу, за него, милый, шижу, шижу. Ты хочешь сказать, что 15 раз сидел за нарушение паспортного режима? Догадался вдруг ошарашенный Савелий. Почему хочу? Шкажал уже. А в ШИЗО за что попал? Так срок у меня кончаться через 2 дня. А куда мне идти? Нет никого, ни родных, ни близких. Написал я в Кремль Горбашову, чтоб разрешил, значит, оттуда жить в жоне. Зима же, куда же мне? А начальство и прознало, что мимо них письмо отправил на воля. Вот и засадили. Правда, что ли? Эх, сынок, сынок, покачал он маленькой головой и с грустью отвернулся к теплой трубе. Савелий снял с себя куртку спецовки и прикрыл ею истохшееся тело старика. «Спасибо, сынок!» — благодарно прошепелявил старик. «Кутаясь, неожиданный подарок! Как думаешь, дождусь ответа из Кремля?» Савелий лег на голые доски и прикрыл глаза. Поспать, однако, не пришлось. Вскоре его отвели к начальнику режимной части, розовощекому капитану. «От кого решил в ШИЗО прятаться?» — хмуро глядя на него, спросил он Савелия. «И не собирался», — буркнул Говорков. «Сам знаю и не понимаю, за что в трюм опустили». «Так уж и не знаешь», — капитан хитро посмотрел ему в глаза, но, не дождавшись ответа, сказал. «Ладно, иди на работу, нечего прохлаждаться. Коль припечет, сам прибежишь». Глава 20. У Кешки. Потянулись медленные и однообразные дни. Окружающие, поняв, что Савелий не склонен допускать кого-либо в свою душу, оставили его в покое, предоставив возможность вариться в собственном соку. Именно это было ему и нужно. Об этом он и мечтал — остаться одному со своими переживаниями, со своими мыслями. Однако в зоне были и те, кто не хотел мириться с его независимостью и желал ткнуть мордой в грязь, поставить в стойло. Нет, это были не блатные. Король выполнил свое обещание, и никто из них не задевал Савелия. Как ни странно, его независимость не нравилась другому лагерю. К нему относился завхоз, который не упускал ни одной возможности, чтобы не состряпать на Савелия докладную, не послать его на внеочередные или схозработы, как нарушителя режима содержания. Бесстрастная реакция Савелия еще больше ослабляла самолюбивого завхоза. Другим человеком этого лагеря был заместитель командира роты капитан Зелинский. Для него Савелий стал объектом усиленного внимания. При каждом удобном случае он проявлял особую заботу, в кавычках. Правда, одно событие несколько улучшило положение Говоркова в зоне, несколько смягчив завхоза. Как-то незадолго до утреннего подъема Савелий разбудил завхоз и шепотом предложил зайти к нему. Его заискивающий тон настолько удивил Савелия, что он быстро оделся и пошел в коптерку. Завхоз молча протянул ему увесистый сверток и, увидев недоумение на лице Савелия, многозначительно проговорил. «От кого, надеюсь, понятно?» Савелий пожал плечами и развернул сверток. Новый костюм черного цвета, спецовка вольного покроя с двойными швами, шапка с натуральным мехом, шерстяной шар, белые вязаные перчатки. С этого дня он с удивлением обнаружил, что относиться стали к нему более уважительно. Любой коллектив, в том числе и людей, лишенных свободы, представляет собой точную копию общества в целом. Только в местах лишения свободы все пороки более обнажены и изощрены. Сильный – значит правый. Хорошо одет – значит имеет возможности и т.д. Такого больше уважают или завидуют ему. Однако ничто не изменило Савелия. Он продолжал держаться особняком не только в живой зоне, но и на работе. Хотя на работе уединиться труднее, приходится разговаривать в силу служебной необходимости. У Савелия все легко получалось, и к нему часто обращались за помощью то бригадир, то мастер, зависящий, как и все, от выполнения плана. Заметив его безотказность, мастер чуть подобрел к своему тезке и старался по возможности поощрять его то в приказе, то дополнительным отовариванием в магазине зоны. Конечно, он был весьма скуден. Не самые лучшие рыбные консервы, да каменные пряники, но и это выручало в трудную минуту. Чтобы ни о чем не думать, Савелий полностью окунулся в работу, прихватывая и вторую, а то и третью смены. Труднее было, когда наступали праздники. В эти свободные дни ничего не отвлекало, и начиналось самокопание. На Савелия накатывало такое, что впору волком быть или биться головой об стену. К счастью для Савелия, таких дней выпадало не очень много. Поначалу Савелий избегал общения со своим бывшим сослуживцем Кешкой Сахно. Почему-то Кешка вызывал в нем раздражение, бередил душу, напоминал о счастливом и радостном прошлом, заставляющем сжиматься сердце. Но шли дни, и Савелию неожиданно захотелось удариться в эти воспоминания. Он стал чаще появляться в мастерской, как претенциозно называл Кешка свою мастерскую комнатку. Надо заметить, что толком поговорить им почти никогда не удавалось. Каждый раз кто-нибудь домешал. То завхоз зайдет что-то написать, то комендант зоны с заданием начертить и расписать какой-либо уголок, обязательства, сатиры или санитарии, или гигиены, а то администрация, кто пожалует для проверки, шмона, обычные визиты, заканчивались просьбой переплести книги или журналы. «Что делать?» — говорил в таких случаях Кешка. «Хочешь жить, умей вертеться. Сейчас-то еще ничего, вначале трудно было». То режимник заскочит, то кум нагрянет, то из роты, то из батальона, и каждому дай. Сколько красок, кисти, сколько книг зашмонали. Увидит детектив, дай почитай, попробуй не дай. Раз дал, два, а возвращать так нет, потерял, говорит. Думаю, шалишь, хватит, хрен вы больше что возьмете. Так и сказал. Да что ж я, дурак, что ли, я поумнее придумал. Он хитро прищурился. Пару раз столкнул их лбами, сразу зауважали. Кого это? А очень просто. Пришел как-то режим, ну этот, Цитрамон. Кличку это ему дали острословы за его пагубную страсть к зеленому змею. Причем пьет он все, что горит, имеет градус, или с ног сшибает, по его выражению. И, естественно, после принятия какой-нибудь гадости утром от него несет всякими парами, и голова трещит, как пустой орех. Для поправления которой он ныряет перед проверкой в санчасть, глотает обычную дозу свою цитрамона, 5 таблеток. Так вот, повадился он ко мне и тащил все, что можно было загнать на опохмелку. А тут как-то кум дал мне переплести Агату Кристи. А цитрамон увел ее, да? И ты не стал молчать об этом, догадался Савелий и фыркнул. Представляю их душевный разговорчик. Таким образом я еще кое-кого наказал. С тех пор и зауважали. Да, и с левыми работами приставать перестали. По крайней мере, бесплатно. Хозяин мне сделает то-то и то-то, а я ему не успею. Такой-то приказал сделать ему. Тот на дыбы. Посылай всех ко мне, кто мешает исполнять мои поручения. С тех пор только по его записочке теперь и работаю. Если мне невыгодно или не хочется делать кому-нибудь. Правда, стараюсь не очень борзеть, вмиг скушают. А ты что такой смурной, устал что ли? «С Зелинским цапанулся», — буркнул Савелий. «Опять? Чего он к тебе привязался? Мужик вроде неплохой». «Что на этот раз?» «Неплохой? Самая настоящая мразь», — вспылил Савелий. «Снимаемся вчера с промзоны», — кричит. «Осужденный Говорков, почему пуговица верхняя не застегнута?» «Он что, на съеме вчера был?» — озабоченно спросил Кешка. «Ну и что?» «Что-что? Ларек, вот что!» Второй раз ларьком хлопает. Да ладно, не бери в голову, видно, под руку попался. Ага, под руку. А в прошлые разы тоже под руку. Когда они меня оставят в покое? Ты, Савелий, главное, держись. Нервы береги. Может, они того и добиваются, чтобы срок нам продлить. Не поддавайся. Пойду я. Савелий стал раздраженный, непримиримый. Кешка хотел остановить, но понял, что приятелю лучше сейчас побыть одному. Пожал ему руки и добродушно улыбнулся. «Ты заходи почаще!» Глава 21. Встреча с Аршином. От перенапряжения или просквозило в цеху, но Савелий почувствовал сильную головную боль, и все тело ломило, как при гриппе. Помучившись несколько дней, он решил наведаться в санчасть. В небольшом коридоре санчасти народу было много. 3 скамейки, стоящие в предбаннике, занимали в основном те, кто не мог стоять. Загипсованные ноги, ранения в живот, некоторые с перевязанной головой. Савелий пристроился за парнем с рукой в гипсе. От температуры он настолько ослабел, что стоял с огромным трудом. На бледном лице проступили бисеринки мелкого пота. Дверь в коридор санчасти приоткрылась.

Савелий, не может он быть афганцем. Не скажи, говорок. Разные бывают обстоятельства, поверь. Я на свидание.